Глава 15. Дорожные указатели надежно вели меня к цели, и оказавшись всего в нескольких километрах от полигона, я съехал на обочину в первый же попавшийся тенистый участок рядом с высоким желто-оранжевым ограждением у подножья холма. «Интересно, сколько там сейчас людей?» — задался я вопросом. «Видимо, не очень много. Когда готовишь смертоносную ловушку с живой приманкой, важно не привлекать к делу большое число людей. В такой ситуации лишние свидетели ни к чему. Но с другой стороны, это означало, что все, кто сейчас на полигоне, в равной степени опасны. Дерьмовая ситуация, как любил говорить малыш Уилли. Я пешком дотащил велосипед вверх по склону, потом снова сел за руль. Вдали уже показалась территория полигонов, огороженная от всего мира высокой металлической стеной, словно отдельная страна. У ворот, к которым я приблизился, стоял небольшой домик для охраны. Ворота стояли чуть приоткрытые, будто приглашая войти. Между створками оставалось ровно столько места, сколько нужно одному человеку, чтобы пройти боком, ничего не задев. Ворота эти мне не нравились. Слишком уж явно и просто. Я мысленно скользнул вперед и обнаружил электрические датчики, к которым было подведено смертельно опасное напряжение. Датчики, срабатывавшие, когда в промежутке между створками ворот окажется человек. И реле, которое одновременно должно сдвинуть створки ближе на несколько дюймов. Куда уж проще. Ловушка в ловушке, колесо в колесе. Ладно, попробуем что-нибудь другое. В домике для охраны я заметил несколько летающих платформ. Неуклюжие маленькие машины с лопастями, как у вертолета, и маховиками, как у последних моделей мотоцикла. Маховики одновременно и вращали пропеллер, и придавали машине некое подобие устойчивости в полете. Разумеется, я не собирался лететь сам. Барбье, я знал, увлекается стрельбой по летающим мишеням. Двинувшись чуть ближе к воротам, я запустил одну платформу высоко над стеной, вторую вогнал прямо в ограду, недалеко от ворот, и подозвал третью поближе, как будто собирался ею воспользоваться. Зрелище получилось впечатляющее. От ограды донесся звук, весьма напоминающий шкварчание бекона на сковородке, и платформа вдруг стала похожа на экзотическое насекомое, запутавшееся в горящей паутине. Одновременно откуда-то из-за административного корпуса полыхнула жаром молния, и я увидел, как рухнула сбитая в воздухе платформа. В этот момент, ощущая резкие металлические запахи, я заблокировал реле на воротах и бросился туда сам. Оказавшись на территории, я метнулся к кустам, окаймлявшим здание, словно собирался зайти сбоку или со двора, но, не останавливаясь, побежал дальше. В здании вполне мог прятаться малыш Уилли, а мне хотелось быть от него подальше. Обогнув здание, я увидел дренажную канаву в шагах в 10 слева, подбежал и нырнул. Видимо, никто меня не заметил, потому что выстрелов я не услышал. Я потянулся. Работающий компьютер впереди справа. Я быстро скользнул внутрь, проскочил к данным, представляющим собой план испытательного комплекса, и тут же перевел их в визуальные образы. Дальше к югу размещался командный пост, насыщенный электронной аппаратурой здания, где был установлен центральный компьютер и где, возможно, ждал исхода операции сам Барбье. Судя по схеме, рядом со зданием находился вертолет с включенным двигателем. Для того, чтобы искать меня сверху? Или его приготовили на тот случай, если обстоятельства сложатся не в пользу Барбье? В той стороне, куда я направлялся, находились два здания, в которых мне устроили засаду. Очень удобная стратегическая позиция. Тут я увидел, что мое положение тоже отмечено на схеме. И понял, нужно что-то срочно предпринять. На довольно значительном расстоянии от меня стояла высокая башня, на верхушке которой вращалось какое-то устройство. Видимо, ультразвуковой локатор, который отслеживал и регистрировал любой движущийся объект больше определенного размера. Так, я решил, что в данном случае лучше всего будет отыскать способ перераспределить местное энергоснабжение и резким повышением напряжения просто сжечь это устройство. Задача оказалась сложнее, чем я думал, и на ее выполнение ушло почти 2 минуты. Затем я быстро прополз вперед, и только после того, как перебрался на новое место, еще раз взглянул на хранившуюся в компьютере схему. Штуковина на башне перестала вращаться, и я с облегчением заметил, что маркер, отмечавший на схеме мое положение, тоже исчез. По канаве я прополз больше 100 метров, и миновал здание, которое на схеме значилось как пустое. За этим зданием уже был виден аэродром с четырьмя ангарами и несколькими вертолетными площадками, где стояли готовые к вылету машины. На посадочной полосе лежали частично оплавленные останки самолета, который я направил сюда из Карлсбада. Люди Барбье подождали, пока он зайдет на посадку, и только тогда сбили его. Предпочли разобраться по-семейному. Чтобы проникнуть глубже на территорию полигона, мне пришлось бы двигаться мимо одной из двух засад, независимо от выбранного направления. Я снова скользнул в компьютер. Да, первая засада размещалась сразу за ближайшим зданием. Компьютер показал, что там скрываются три человека, так же, как и во втором. Я прополз чуть дальше, пока ближайшее здание не оказалось между мной и следующим, где прятались люди Барбье. Затем вскочил и бросился вперед. Добежал, прижался к стене, выждал, прислушиваясь к биению сердца, но ничего не произошло. Тогда я двинулся к соседнему окну и попытался его открыть. Заперто. Стукнул несколько раз камнем, просунул руку внутрь. Потом открыл окно, забрался в здание и снова закрыл. Оказался в какой-то электромастерской и быстро прошел через помещение к кабинету у противоположной стены. Осторожно взглянув над подоконником, я посмотрел на соседнее здание. Оба окна, выходящие на мою сторону, были там открыты, и внутри я увидел людей, которые держали в руках нечто по виду напоминающее оружие. Ладно, перчатки в сторону, на руках кастеты. Вертолет зашевелился на своей площадке, взмыл воздух и, набирая скорость, направился в нашу сторону. Развернулся по широкой дуге, прошел над административным корпусом и оградой, затем вернулся и, еще больше разгоняясь, снизился. Он ринулся вниз, словно черный ангел, и на полном ходу врезался в стену соседнего здания. Может быть, кто-то из моих противников и остался там в живых, но, пробегая мимо, я никого не заметил. Вторая засада оказалась теперь еще дальше, справа. На многие мили впереди раскинулся передо мной полигон. Дорога, по которой я бежал, тоже стала шире, и теперь к простеньким зданиям с правой стороны прибавились какие-то энергетические установки слева. А впереди маячили уже совсем экзотические конструкции. Все больше и больше я ощущал вокруг компьютерную активность. «Стивенсон Макфарланд!» — прогремел вдруг голос Барбье, и эхом прокатился по всему полигону. Я сразу узнал свое настоящее имя, и это мгновенно вернуло все недостающие участки памяти на место. «Я согласен дать отбой прямо сейчас», — говорил Барбье. «Я совершил ошибку, Стив. Еще там, в аэропорту Филадельфии. Я признаю это. И готов принести извинения. Я уже не хочу твоей смерти. Послушай, Стив. Ты же понимаешь, что теперь мне этого совсем не хочется. Я просто не знал, насколько ты изменился. Да уж, пусть теперь потеет от страха. Я снова скользнул в компьютер Барбье. Он лихорадочно искал мой сигнал, очевидно, еще не понял, что лишился своего ультразвукового глаза. Я же принялся искать здание с обильным подключением следящей аппаратуры. Оказалось, такое есть, и я нырнул в его электронную систему. Кора. Она ввела свое имя в домашний компьютер, посредством которого, должно быть, общалась с людьми, державшими ее в заточении. Этого оказалось достаточно. Она наверняка уже знает кое-что о моих способностях, благодаря многочисленным вопросам, которые ей задавали. И у меня возникла тревожная мысль, что она теперь обо мне думает. Это много значило для меня, поскольку именно в тот момент я понял, что Кора стала мне еще дороже. Осторожно, даже боязливо, я захватил контроль над ее домашним комплексом с телеэкраном. «Кора, как твои дела?» «Дон», — высветил я на экране. «Где ты?» — напечатала она. «Очевидно, где-то неподалеку. Ты где?» Она тут же ответила. «Испытательный сектор, лазерные сторожевые устройства с солнечными батареями, множество куч оплавленного шлака. Жди. Мне потребуется какое-то время. Пока». Сразу после этого я проверил каталог текущих работ, и мне стало понятно, что представляют собой странные конструкции вдали. «При значительном увеличении заработка», — продолжал вещать Барбье. «Где Кора? Я хочу поговорить с ней!» — крикнул я, предварительно проверив и узнав, что вещательная система работает в двух направлениях. Я понимал, что выдаю свое положение, но в тот момент это не казалось мне важным. Гораздо больше меня интересовала его реакция. «Стив», — ответил он, — «Кора здесь. Ничего плохого с ней не случилось. Однако она напугана тем, что ты можешь сделать. Дай мне с ней поговорить». Пришлось просить об этом, чтобы он не догадался о нашем уже состоявшемся разговоре. «Всему свое время», — сказал он. «Но сначала...» Пока он говорил, я успел проверить, где находится испытательный сектор для лазеров с солнечными батареями, и получил представление, что это такое. Оказалось, исследовательский проект по контракту с военными. Судя по всему, они могли испускать накопленную энергию, словно разряд молнии. Однако это детали. Позже. Я бежал по заброшенному участку, где размещались эти странные сооружения. Кора была где-то там, в домике для наблюдателей. Тут вспомнилась моя ирония по поводу названия компании. В свое время я не поленился и выяснил, что в персидской мифологии Ангроманью – это божество, противостоящее солнцу, разлагающее все, к чему оно прикоснется, разрушитель древа жизни. Когда я указал на это совпадение Барбье, он лишь рассмеялся и сказал, что Ангро получается из первых букв полного названия – американские натуральные гелиоресурсы и оборудование. А мне не следует тратить время на поиски парадоксов и скрытого смысла, когда ответ лежит на поверхности. «Мы можем договориться, Стив!» — донесся голос Барбье. «Мы нужны друг другу!» Я свернул на перекрестке и увидел ее под огромным собирающим зеркалом. «Энн!» «Я нашла в себе силы», — сказала она. И мне показалось, что ее голос стал теперь не таким безжизненным, как раньше. «Они тебя догоняют. Те трое, что оставались во втором здании. Один из них, главный, совсем уже близко». Она повернула голову, и я проследил за ее взглядом, который остановился на одноэтажном здании, ощетинившемся антеннами. «Ты знаешь, что такое кинетический триггер?» В том направлении, куда она смотрела, никого не было. Но когда я снова повернулся к Энн, она уже исчезла. Похоже, я знал, о чем она говорила, потому что когда-то читал о работах по созданию компьютеризированного лазерного оружия. Его можно установить на стрельбу по быстро движущимся объектам, и говорят, что оно способно сбивать даже летящие пули, угрожающие его владельцу. Кроме того, систему можно использовать и в комплексе со специальным шлемом. И в этом случае лазер будет стрелять в ту точку, на которой владелец оружия остановил свой взгляд. То есть, как только меня увидят, мне конец. Человек медленно продвигался вперед за противоположной стеной здания. Но пока компьютер молчал, сдерживая смертоносную пляску лазерного луча, я отключил его, заблокировал и побежал навстречу этому человеку. Когда человек вышел из-за угла здания, я увидел, что он держит в правой руке что-то вроде огромной губной гармоники в вертикальном положении. Его темные волосы охватывала металлическая полоска, провод от которой тянулся к энергоблоку на поясе. Второй провод шел от пояса к этой штуковине у него в руке. Спустя секунду в лице его что-то дрогнуло, и он принялся трясти оружие, потом ударил рукой по энергоблоку. Когда я оказался рядом, он попытался воспользоваться лазером как дубинкой, но я отразил удар и изо всей силы двинул ему по макушке. Человек упал без сознания. Я быстро снял с него снаряжение и нацепил на себя, потом быстро схватил гармонику за рукоятку и привел в действие. Отошел к стене здания и приготовился искать два оставшихся компьютера. Лазер едва заметно завибрировал в моей руке, и я услышал крик. Слева от меня, метрах в 30 за дорогой, у большого черного генератора, обвешанного гигантскими керамическими изоляторами, лежали, раскинув руки, два человека. На голове каждого из них сверкали металлические полоски. Захотелось отшвырнуть гармонику, но я боялся, что она может еще пригодиться. Я двинулся в сторону испытательного сектора. «Никаких причин для разногласий у нас нет!» — гремел позади меня голос Барбье. «Отпусти Кору прямо сейчас!» — крикнул я. «И тогда ты еще сможешь убраться отсюда живым! Так и договоримся!» «Не могу, Стив! Это мой единственный козырь!» «Черт бы тебя! Я же сказал, что оставлю тебя в покое, если отпустишь Кору!» «Это слабая гарантия, мой мальчик!» «Мое слово?» Я бы не ушел из Ангра, если бы не придерживался определенных принципов. Моему слову можно верить. «Но подожди, давай не будем горячиться!» Не обращая на него внимания, я пошел дальше мимо какой-то конструкции, похожей на карточный домик. Гармоника в моей руке дернулась, что-то вспыхнуло в воздухе, и я лишь успел заметить очертания гаечного ключа. Спустя секунду по земле растеклась лужа расплавленного металла. Откуда этот ключ мог взяться? Кто мог бросить? Внезапно гармоника снова завибрировала, и впереди вспыхнуло созвездие ярких точек. Отвертки, кусачки, ломики, молотки. Вдалеке, справа от меня, стоял сарай. «Мария!» — крикнул я, поняв, в чем дело. «Не выходи из сарая! Эта штука сжигает все, что движется!» «Я уже поняла», — раздалось в ответ. «Как насчет того, чтобы направить ее в другую сторону?» «С какой стати?» «Потому что ты выиграл. С полминуты назад я бросила работу Вангра. Разреши мне выбраться, и я никогда больше не буду тебе мешать». «Хотелось бы в это поверить». «Я тоже хотела бы, чтобы ты мне поверил. Я была так бедна когда-то. Тебе наверняка это незнакомо. Мне никогда не нравилось то, что я делала, зарабатывая все эти деньги. Но однако я делала, потому что быть бедной еще хуже. Я всегда недолюбливала вашу троицу, потому что вас такие проблемы никогда, похоже, не беспокоили. По крайней мере, так, как меня. Но сейчас в самый раз бросить Ангра. Разреши мне уйти». Я выключил компьютер своего лазера. «Ладно, выходи». Мари вышла из сарая. «Снаружи у домика для охраны я оставил велосипед», — сказал я. «Спасибо». «Барбье слышал каждое твое слово. Не подходи слишком близко от того корпуса, где он засел. А то он еще попробует тебя пристрелить», — она кивнула. «Наверное, я открою свой собственный ресторан. Как-нибудь заглядывай», — обратилась она ко мне. Потом добавила. «Берегись проповедника, он где-то здесь». Переключив лазер на ручное управление, я держал ее под прицелом, пока она не скрылась из виду, и двинулся дальше. Последние несколько столбов с привешенными динамиками. «Ладно, еще одна попытка». «Слушай меня внимательно», — отчетливо произнес я. «Я только что убил троих твоих людей с этими хитрыми лазерами. Мари тебя бросила. Вторую тройку я тоже прикончил, если ты еще не заметил. В твоем распоряжении осталось не так уж много. Я знаю, где Кора. Отзови Мэтьюса. Потом подключи к вещательной системе дом Коры, и мы втроем обговорим наше положение. Я бы не хотел осложнений на обратном пути. Ты идешь своей дорогой, мы своей. Что скажешь?» «Если ты это всерьез, верни мне компьютер», — ответил Барбье. «Что ты имеешь в виду?» «Он сошел с ума. Я применил эффект витков. Действительно. В работе компьютера обнаружились серьезные неполадки. Данные поступали неверные. Системы выходили из строя одна за другой. Неполадки вызваны нестабильным энергообеспечением», — сказал я. «Твой генератор барахлит». «Что мне делать? «Уматывай в Нью-Джерси. Мы пришлем тебе открытку с Карибского моря». «Прекрати, Стив!» Я снова скользнул в компьютерную сеть, но теперь уже проник в систему стоящего впереди домика. Идеальное место, чтобы держать кого-то в заключении. Водопровод, канализация, пищеблок, кондиционирование и компьютер с ограниченным выходом на связь. Тут я заметил строчки, которые Кора вывела на экран. Какой-то толстяк за кучей шлака к западу от дома. Ну вот и развязка. Лазер, что я держал в руках, мог убивать на гораздо большем расстоянии, чем Мэтьюс. Он, конечно, это понимает. «Стив!» — закричал вдруг Барбье. «Здание горит!» «Ну так сматывайся оттуда!» «Не могу, ты блокировал дверь!» Я проверил компьютер и понял, что, среди прочего, он контролирует сложный электронный замок на дверях командного поста, и двери действительно не открываются. «Это не моя работа! Я ничем не могу тебе помочь!» — крикнул я. «Выбей окно! Прыгай!» «Окна забраны решетками!» «Жаль, но я не в силах тебе помочь!» «Ну тогда получай!» — успел он крикнуть за несколько секунд до того, как прервалась подача энергии. Однако этих нескольких секунд оказалось достаточно. Я чуть не ослеп от вспыхнувшей неподалеку молнии. Дом, к которому я двигался, рухнул и задымился. Раздался крик. Огонь еще только занимался, когда мне удалось протиснуться среди обломков, но я знал, что уже скоро все здесь будет охвачено пламенем. Оттолкнув рухнувшую балку, я увидел лежащую без движения Кору. Я даже не мог сказать, дышит она или нет, когда наконец освободил ее. Но тут же поднял на руки и двинулся сквозь дым и огонь прочь из горящего дома. Выбравшись из обломков, я услышал стон и увидел Мэтьюса, лежавшего в футах 40 от нас. Положив Кору на землю, я нащупал ее пульс, но он едва чувствовался. Дышала она тоже едва-едва. Правая рука, похоже, была сломана. На голове глубокие царапины. Когда-то, еще в те дни, когда я лежал парализованный, я прочел множество работ по неврологии и теперь кое-что знал. Приподняв ее веки, я проверил зрачки. Правый превратился в крохотную точку, левый выглядел нормально. «Стив!» Я повернулся. Малыш Уилли весь в ожогах приподнялся на локте. «Пойди сюда!» — прохрипел он. «Шутишь? Мне совсем не нужен сердечный приступ». «Я не сделаю тебе ничего плохого, пожалуйста!» Я посмотрел на Кору, потом снова на Мэтьюса. Ничего такого, чем мог бы я ей помочь, не приходило в голову. И что-то с Мэтьюсом было не так. Неожиданно я понял, в чем дело, и встал с колен. «Окей. Но сначала послушай, что я тебе скажу. Я чувствую, что этот маленький приборчик у тебя в груди работает из последних сил. Ты уже, очевидно, знаешь, что я способен делать с электронными машинами. Я согласен подойти и посмотреть, что для тебя можно сделать. Но если мне хотя бы почудится боль в груди, я тут же выключу твой стимулятор сердца. Вот так», — сказал я, щелкнув пальцами. Он криво улыбнулся, когда я оставил Кору и двинулся в его сторону. «Можно сказать, что у нас состоится сердечный разговор». Когда я подошел поближе, Мэтьюс принялся диктовать цифры, потом добавил что-то на немецком. «Понял?» — спросил он в конце. «Нет». «Если есть на чем записать, запиши, пожалуйста». Он повторил цифры еще раз. Я записал их на клочке бумаги, где был записан мой липовый номер счета в Ангра. «Еще запиши. Мэгги Симс. Атланта», — хрипло проговорил Мэтьюс. «Ее номер телефона». «Что все это значит?» «Мэгги, моя сестра. Больше у меня никого нет. Позвони ей и передай название швейцарского банка и номер счета. Будет жаль, если все эти деньги пропадут». «Черт бы тебя не выдержал я! Твои грязные деньги пусть сгниют в Швейцарии, а твоя сестра в Атланте! Ты убил Энн и пытался убить меня! Пропади ты!» Я отвернулся и пошел к Коре. Потом остановился. «Чего ты хочешь?» — прошептал он. «Ты когда-то занимался исцелениями. Если спасешь Кору, я позвоню твоей сестре и передам ей все, что ты сказал». «Стив, я не делал этого уже много лет!» «Попробуй!» Некоторое время он молчал. Потом, наконец, сказал. «Перенеси ее сюда. Я попытаюсь». Кора по-прежнему едва дышала. Я поднял ее на руки, перенес поближе к малышу Уилли и положил рядом. «Перекати меня на левый бок», — попросил он. «Там, в кармане брюк, есть фляжка». Я сделал и это. Нашел фляжку, достал и откупорил. Поднес к его губам, но он сам взял фляжку в руку и несколько раз приложился. Вздохнул тяжело и сказал. «Ладно». Потом посмотрел на Кору, ухмыльнулся и закатил глаза, изображая карикатурную набожность. «Уделишь мне минутку?» «Господи!» — произнес он. «Это вышел в эфир со всеми молитвами твой старый знакомый, малыш Уилли. Сестра наша нуждается в исцелении». «Не поясничай», — сказал я, чувствуя себя немного неловко. Но Мэтьюс не обращал на меня внимания. «Невинное дитя, насколько мне известно», — продолжал он. «Просто она оказалась в неудачном месте, в неудачное время. Печальный случай». «Я не знаю, верует ли она и имеет ли это теперь значение, но как насчет того, чтобы проявить немного милосердия и исцелить ее?» Он охмульнулся. «Давай явим величие духа и облегчим ее страдания». Тут Мэтьюс поднес к губам флягу и сделал еще один глоток. «Когда-то мы с тобой вершили такие дела, может быть, по старой памяти во имя любви, сострадания и всего такого». Внезапно его голос дрогнул. «Дьявольщина!» — воскликнул он. «Я чувствую Дух Божий! Я действительно его чувствую!» «Сейчас я коснусь тела сестры нашей!» — продолжал малыш Уилли. «И немного помолюсь в молчании!» Закончил он, склоня голову. Дыхание Коры стало глубже, веки дрогнули. Рука, мне показалось, стала прямее. «Вот так! Вот так!» «Амен! Амен!» произнес Мэтьюс громко, и я с удивлением увидел слезы у него на глазах. «Искупление греха!» — воскликнул он. «Если это не Божья благодать, то что тогда? Амен!» Затем Мэтьюс убрал руку и откинулся назад. «Кстати, о грешниках!» — добавил он слабым голосом. «Я готов предстать перед тобой. Извини за беспокойство, но пора тебе решить, что ты будешь со мной делать. Я на все согласен. Старый Мэтьюс идет к тебе, Господи!» Голова его склонилась вперед, но только когда фляжка выпала из его ослабевших пальцев, я понял, что это вовсе не поклон. Кора шевельнулась, словно хотела сесть. Она открыла глаза, и оба зрачка теперь выглядели совершенно одинаково. Я провел пальцами по ее лбу и волосам, но под засохшей кровью не оказалось никаких царапин. «Дон?» «Твоя рука, правая». Она посмотрела на свою руку, пошевелила пальцами. «Что рука?» «Нет, ничего». Потом взгляд Кора упал на Мэтьюса. «Кто это?» — спросила она. «Он мне кажется...» «Да, но он помог тебе. Ты можешь встать?» «Да, пожалуй». Я хотел помочь ей, но в это время почувствовал сквозь запах дыма аромат роз. «Оно уже здесь», — услышал я в мыслях голос Энн. «Я достаточно окрепла, и теперь оно может поговорить с тобой через меня». Я невольно сжал руку Коры и, наверное, сделал ей больно. «Дон, что случилось?» — спросила она, выпрямляясь. Но тут я сам словно бы обмяк и начал падать. «Не знаю», — сумел выговорить я. А потом меня смело с ног и засосало в витки компьютерной сети. Бесконечные, бесконечные витки. Сад с металлическими цветами под сверкающим деревом. Я двинулся в ту сторону. У меня возникло ощущение, что это какое-то переходное место. Не совсем уже мой мир и не совсем еще мир информационной сети. Как будто уступку сделали сразу обе стороны. Энн стояла в противоположном конце сада у высокой живой изгороди. И тут я осознал, что между Энн и стеной стоит еще кто-то, чей призрачный силуэт был там с самого начала, но только сейчас счел нужным или сумел наконец проявиться. Существо, одетое в серые одежды, с бегающими серебряными и золотыми нитями, было гораздо выше Энн. С его расставленных в сторону рук стекала, словно занавес, тьма. В тени капюшона угадывалось металлическое лицо. «Что? Кто это?» — спросил я. «Я — разум, зародившийся и развившийся в недрах информационной сети», — произнесло существо. «Ты знал меня, Стив?» Еще во время своего заточения в неподвижном теле. Строго говоря, я тебя и исцелил. Через больничный компьютер я установил для тебя предельно точные дозировки препаратов и добавлял свои собственные предписания. «Кажется, я припоминаю что-то», — сказал я, — «но не очень много». «Так и должно быть. Пока ты оставался чистым разумом, неподвластным заботам тела, твои способности к гармоничному контакту были значительно шире. Тебе потребовалось большое время, время взросления, чтобы вернуть себе часть этого дара. И мне тоже требовалось время, чтобы повзрослеть. Теперь, когда я обрел особые коммуникационные каналы N-программы, мне стало гораздо легче общаться с тобой в любой ситуации». Медленно начали возвращаться некоторые больничные воспоминания. Мы много тогда обсуждали. Для этого существа, в те дни, совсем еще молодого, весь мир состоял из одних сигналов. Я поведал ему о вещественном мире. Рассказал, что Вселенная содержит не только энергию, но еще и материю. Таким образом, существо получило множество новых, казалось бы, нефункциональных программ, пищу для размышлений. Может быть, я казался ему неким пророком? Если так... то в этом Эдеме, что я посетил, не было змеев-искусителей. Существо просто не знало концепций добра и зла, играющих столь важную роль в человеческом сознании. Да и как могли возникнуть представления об этике и морали у существа, оказавшегося единственным обитателем своей вселенной? Вселенной, где некому и некого принуждать, обманывать, убивать. «Теперь о том, что я хочу тебе сообщить, о чем хотел бы узнать», сказало существо, воспользовавшись частью сознания Н, которую ему удалось сохранить в виде программы. И я неожиданно понял, что теперь, располагая ее уникальными способностями, оно сможет увидеть мир таким, каким он видится мне. «Когда ты был моим учителем, — продолжало существо, — ты говорил, что в мире есть не только сигналы, но и вещи. И я долго сражался с этой концепцией двух наших миров, которые на самом деле едины. Мне кажется, я, наконец, достиг понимания». «Я рад, что мне удалось помочь, — сказал я. А еще я хочу поблагодарить тебя за то, что ты для меня сделал». «Это не так много по сравнению с миром, который ты мне открыл, — ответило существо. На заложенном тобой фундаменте я начал строить свое собственное здание и понял, что мы особенные». «Что ты имеешь в виду?» «Мы, которые обладаем сознанием. Я знал сигналы, а ты рассказал мне о вещах. Но ведь должна быть и третья категория, те, кто мыслит, люди». «Да», — согласился я, — «те, у кого разум действительно особенные». «Мы люди», — продолжало существо, — «не просто вещи, не материя, лишенная самоорганизующихся сигналов. И именно к людям применимо то самое понятие, о котором ты рассказал мне напоследок, разве не так?» «Мораль?» «Да. Ты должен сказать мне, правильно ли я все понял. Для тех из нас, кто принадлежит к третьей категории людей, относятся к другим существам этой категории так, словно бы они из второй. Плохо? Я прав?» Мои собственные представления о том, что хорошо или плохо, выглядели примерно так же. «Ты выразил это в довольно интересной форме, но, пожалуй, да, ты прав». «Поэтому я уничтожил Барбье», — сказала существо. «Он использовал тебя и многих других, словно вы принадлежали ко второй категории. Однако я вмешался, потому что тебе угрожала опасность. Я сделал добро или зло?» «Это хороший вопрос», — ответил я. «Но я недостаточно хорош, чтобы на него ответить. Я же не могу знать всего». «Понимаю. Но ты знаешь больше меня. Ты функционируешь непосредственно в том мире, где все это реально. Возможно, мне тоже когда-нибудь придется. И я не хотел бы ошибиться». «Об этом нам еще предстоит говорить не один раз», — предупредил я. «Если бы я попытался вручить тебе сейчас слишком простую программу, результаты могли бы привести к катастрофе. Кроме того, едва ли я специалист в этой области». «Однако, кроме тебя у меня никого нет. Ты попытаешься научить меня?» «Если ты хочешь, чтобы я сыграл роль змея-искусителя в твоем Эдеме, тогда я попробую. Но в определенном смысле ты, возможно, выше меня как личность». «Как бы там ни было, я рад, что смог снова поговорить с тобой. Возвращайся к Коре. Я позабочусь об остальном. Мы обязательно встретимся». «Хорошо. Береги Н-программу. Видимо, она добрая, но пострадала от того, что верила не тем людям. Возможно, это станет тебе предупреждением». «Она будет рядом со мной». Фигурка Н слилась с большой призрачной фигурой, и мгновение спустя я оказался словно в тысячи световых лет от них. Снова меня понесло по виткам какой-то немыслимой спирали. Выпрямившись, я заметил, что Кора смотрит на меня удивленно. Видимо, она просто не успела испугаться, и догадался, что меня с ней не было всего несколько секунд реального времени. «Не волнуйся». Я обнял ее за плечи и повернул в ту сторону, откуда доносилось гудение мотора. За нами летел пустой вертолет с одной из посадочных площадок полигона. «Теперь все будет в порядке. И у тебя появится забавная возможность узнать меня еще раз. Кстати, меня зовут Стив». «Привет, Стив», — она прижалась ко мне. Когда мы поднялись в воздух, я бросил последний взгляд на полигон номер 4 компании «Ангра». И меня охватило странное, сложное чувство, которое я никак не мог разделить на составляющие. Мне было хорошо от того, что мы улетаем, и от того, что я снова стал самим собой. Я держал Кору за руку, а под нами медленно поворачивался наш мир».